Глава 10. Сложные решения. Говорят, если встретишь человека с пустым ведром, это к несчастью. Но вообще-то я слышал, что это относится только к женщинам. Просто когда я наконец увидел этого самого Крылова, мой мозг, наверное, стал самым мощным компьютером во всей Российской Федерации. За мгновение в моей голове пронеслось столько мыслей и эмоций, что я буквально почувствовал перегруз. Охренелиарды герц в секунду. Белобрысый с парой пустых ведер как раз посторонился, чтобы пропустить меня, и время будто остановилось. Мои сжатые кулаки стиснуты до предела, звенят стекла в задрожавшем ведре, пока я лихорадочно соображаю, что именно делать. А ведь надо было раньше подумать. Бить? Бить нельзя. Убить? Вообще, что ли? Тогда, чувствую, меня система самого убьет. Просто обнулит до последнего мозгового нейрона. А что, просто дать ему уйти? Тоже нельзя, он же уничтожит крейсер вместе с экипажем. Подбирается гнида пиндосовская к погребу боеприпасов. Может, оглушить его? И что и? Мне же система тогда за удар лопатой штраф впаяла. Но наградила же потом. Ведь так? Я уже отвел руку с ведром, делая вид, что тоже уступаю дорогу. Доли секунды, как я начинаю замах. Ведро звенит, задев стену за спиной. Летят стекла на пол. Диверсант начинает поворачиваться. Стоп. У меня же есть лечебный сон. «Васька!» — ору я, роняя ведро и с радостью обнимая доходягу. «Крылов! Живой!» Тот ошалело, уставившись на меня, только и развел руками с ведрами. А я, стиснув его в объятиях, тут же зажмурился, активируя навык. «Нравится, не нравится? Спи, моя красавица. Ну? Ну?» Внимание! Использование навыка «Лечебный сон» ограничено одним применением в сутки. Откат умения через 14 часов 58 минут 39 секунд. Я шалело уставился на мельтешащие перед глазами часы. 38, 37, 36... «Ну, здорово, да», — только и смог произнести белобрысый, растерянно глядя на меня. «В смысле, привет?» Пришлось снова разгонять процессоры на максимум. Я, отстранившись, хлопнул диверсанта по плечам. «Ну ты чего как пришибленный, а? Васек, мать твою! Я так рад, что ты жив! Мне ж насвистели, что тебя того! Прибило насмерть!» «Ну, да, почти». «Повезло, ушибами да порезами отделался». Тот все продолжал мямлить, явно пытаясь что-то придумать. «Так тебе и надо, вражина». Я понял, что ситуация сложилась наилучшим образом для меня. Ведь на самом деле я подловил врага на том, что он же ни хрена ничего не знает о своем носителе. Тем более не знает, что я знаю, что он не знает. И мое знание о том, что он... Да, тьфу ты! Короче, козырь у меня в рукаве. Как там в истории говорил кто-то, шибко умный? Держи друзей поблизости, а врагов еще ближе. Вот и буду держать, потому как мне срочно надо подумать, что делать с этим диверсантом, и упускать его нельзя, чревато. «Так, значит, скоро увидимся, Васек, лады? А то с меня и так Бельдин шкуру снимет, пока я тут болтаю». Я снова по-дружески хлопнул его по плечу, при этом усиленно копируя одного моего старого знакомого. Из той жизни. До знакомства с системой. Был этот знакомец нагл и глуп, но не считал, что это создает ему проблемы. Вот и мне нужно создать образ такого же деятельного полудурка. «Я это... тоже побегу?» Диверсант засуетился, не желая упустить шанс отвязаться от меня. Еще бы. Он уже понял, что столкнулся с идиотом, считающим себя душой компании. Вот только я тут же схватил его за рукав. «Слушай! А давай в дурака скинемся сегодня опять, а? Дурака? Скинем?» В глазах вражины проскользнуло выражение, словно он взмолился кому-то, как бы вопрошая. «За что?» Пришлось подсказать растерявшемуся Крылову, подтолкнуть диверсанта в нужном мне направлении. «Ну да, там же у складов с боекомплектом в карты поиграем. Сегодня опять смена ротозеев, ну, ты их знаешь. Так что, лады?» Глаза Крылова на мгновение блеснули сталью. О, да! Рыбка не просто клюнула, она глубоко заглотила мою наживку. Быстро просчитав какие-то свои расклады, враг слишком размашисто кивнул. «Запросто, да? Я порву тебя, как тазик грелку!» Я хмыкнул. «Да уж, про тузика бедняга сплоховал, спалился». Но я расхохотался и тут же подкинул ему еще одну наживку, деланно продекламировав под потолок. «Дорогие зрители, и у нас юбилейная 10-я попытка Крылова надрать задницу Сергею Пиховкину!» Тут я поморщился и смахнул с его плеч невидимые пылинки. «Ты только под погоны место почисть, а я тебе еще шестерочек накидаю. Генеральских!» Диверсант, услышав мое имя и фамилию, чуть не задохнулся от радости. Не очень артистично, конечно, но он тоже хлопнул меня по плечу. Теперь ему было легче играть свою роль. «Ладно, суперкартежник Сергей Пиховкин, давай! А то меня тоже старшина ждет, я там, ну, немного накосячил». «Да уж, слышал», — я заговорщицки подмигнул. «А то эти придурки сами, все безгрешные, ага. Ну, тупанул, молясь, с кем не бывает». Крылов, улыбаясь, как идиот, потряс мне руку в крепком рукопожатии. «Сегодня ночью, да? Возле складов со снарядами, да? Ты один будешь?» — он прищурился. «Нет, блин, целый взвод с собой притащу, с командиром крейсера!» Я отмахнулся от его глупости и присел, пытаясь сгрести осколки. «Все, давай, я в полночь к твоему кубрику подойду». Окрыленный Крылов, подпрыгивая чуть ли не до потолка, улетел по коридору, весело стуча каблуками кирзовых сапог, извиня пустыми ведрами. А я медленно выдохнул и, чертыхнувшись, разжал неожиданно стиснутые кулаки. Вот стравля стеклянная, порезался. Просто вся эта сценка была для меня настоящим испытанием, особенно если учесть, какие ощущения дарила мне система. Пока в шаге от меня был враг, я не чувствовал ничего, кроме желания убить его тут же, на месте. Когда улыбался, когда хлопал по плечу, я едва сдерживался, чтобы не схватить его за горло или чтобы не воткнуть кулак прямо в скалящуюся морду. Я с досадой стал выковыривать из ладони стекла. Надо будет обработать. А то вдруг зараза. Вот ведь тупая система. Ну как так можно? Сама подарила мне чувствительность, но тронуть врага ни-ни. Оставалось радоваться, что во время этой попытки я все-таки смог что-то придумать и выиграть себе время. Да, надо с ним встретиться, а там я найду способ. Лечебный сон откатится, и я усыплю его. Ух, твою ж, ядреную! Получается, навыки тоже нельзя вот так необдуманно использовать. Ну да ладно, нечего грызть себя впустую. Я помог раненому соратнику и совсем же не знал про откат. Словно издеваясь, вновь напомнила о себе система. Внимание! Текущий протокол поиска нейтрализации вражеского диверсанта изменен. Действующий протокол — нейтрализация вражеского диверсанта. «Да-да, хоть на этом спасибо», — пробормотал я себе под нос и, собрав осколки, двинулся за вторым ведром. Чтобы, завернув за угол, уставиться на опрокинутое ведро и рассыпавшееся по палубе содержимое. Вот же мразь этот диверсант. «Вот урод!» — буркнул я, понимая, кто пнул ведро. А потом еще скажет, улыбаясь, что он не специально. Долго промучившись со осколками, и какого хрена не захватил на всякий случай совок с метелкой, я вскоре все же подошел к люку спецколлектора. Отвалил тяжелую бронированную створку и уставился вниз. Мусороприемник представлял собой довольно широкую трубу с решеткой прямо под люком. Здесь же на панели сбоку торчит рычаг. Дергаю его, решетка опускается и... В нескольких метрах внизу открывается еще один люк, где мельтешит и проносится земля, по которой едет крейсер. Это была желтоватая, богатая ржавым и часто зараженным железом земля европейской равнины, иногда чем-то напоминающая марсианский ландшафт. Отголоски войны, разразившийся здесь давным-давно. В дыру тотчас же полетели высыпанные мною осколки. Потом я двинул рычаг, поднимая решетку обратно. Мельтешащее внизу желтое пятно тут же потухло, закрылся нижний люк. Повинуясь мелькнувшей мысли, я снова дернул рычаг, чуть свесился в люк и долго смотрел на проносящуюся землю. Можно ли аккуратно спустить туда и высадить связанного человека? Нет, его наверняка мотанет в сторону и, скорее всего, раздавит гусеницами. А еще он может нехило так долбануться о какой-нибудь камень, и система засчитает это за убийство. Потом я оглядел слегка гнутую форму коллектора. Если любопытный зевака не будет сильно свешиваться, то не увидит ближний край трубы, как раз под решеткой. И там я вполне могу подвесить и закрепить человека. На решетке трепыхались обрывки бумаги и каких-то тряпок. Поэтому привязанные веревки никто долго не заметит. А диверсант проживет там какое-то время, пока крейсер не остановится, и я его не спущу вниз. Кстати, у меня была еще одна дилемма. Убивать диверсанта нельзя не только из-за наказания системы. На самом деле, если я оглушу или убью носителя, то вражеский разум получит шанс отправиться в другое тело. И опять ищи свищи его до новой диверсии, которую крейсер может еще не пережить. А сейчас я ему сам подсказал новый план. Тот самый склад с боекомплектом. Если он не дурак, он от этой мысли не откажется. Да это ж весь крейсер одним махом. Поэтому будет бегать за мной, как миленький. Так, стоп. А если он заснет? Может ли разум диверсанта покинуть тело в это время? Но ведь я же спал, когда был мазином, и ничего. Так что, еще пару раз двинув рычагом, я кивнул самому себе. Пока не появится более разумная идея, буду придерживаться этой. Ночью уведу Крылова куда-нибудь в неприметный закуток, усыплю, дотащу сюда, свяжу и спущу вниз. Я человек сердобольный, можно потом ему водички раз в день спускать и кормить. План был с кучей пробелов, но я все равно обратно возвращался в приподнятом настроении. По пути от нечего делать решил осмотреть некоторые помещения, гадая, а может запереть Крылова в какой-нибудь подсобке, куда заглядывают раз в полгода. Хотя я прекрасно понимал, что на боевом крейсере, где действия всех боевых винтиков строго отлажены, таких помещений быть не может. Вот и сейчас по коридору сновал персонал, каждый был занят своим делом, и мне иной раз приходилось ждать, прежде чем открыть очередную дверь. Я как раз заглядывал в одну из коморок, показавшуюся мне подходящей для моих дел, поэтому не сразу расслышал, как меня окликнул старшина Бельдин. «Пиховкин, мать твою! Что, думаешь, теперь ты вне системы?» Я от неожиданности вздрогнул и даже выронил ведро. «Какой такой системы?» «Героем, что ли, себя почувствовал? Свободу почуял?» Старшина был зол. «У нас перед системой все равны, ты понял?» Я облегченно выдохнул. «А, вон какая система!» И охотно отчеканил. «Никак нет! То есть так точно, все равны! И никак нет, не почувствовал себя героем!» «Ладно, расслабься! Ты где шляешься? Тут работы не в проворот!» Я показал пустые ведра, потом порезанные руки. «Товарищ старший старшина, я все сделал, просто там рассыпал чутка!» «Вот же уволень!» Тот отмахнулся. «В медичку надо!» Я покачал головой. «Аптечкой управлюсь». «Добро. А потом дуй на склад БК». Я весь подобрался, чувствуя, что судьба играет со мной злую шутку. «Эй, мне так рано туда не надо. Да я вообще и не планировал туда Крылова вести. Мне его только из кубрика выманить». «А зачем?» Совсем растерявшись, выдавил я. Старшина устало закатил глаза, мол, «за что мне это?» Потом, воровато оглянувшись, хотел было закурить. Но, глянув на меня, недовольно поморщился и сунул пачку с папиросами обратно, во внутренний карман своего комбинезона. «На капусту. Только через пару дней прибудем. Но мы уже пустые практически. Две атаки серьезные пережили, а Бог, как говорить, строить любит. Нужно раскидать боеприпас по гнездам». Я кивнул, глядя, как старшина все теребит место, в которое брал пачку с куревом. Видимо, сейчас по коридорам сновало командование, и он не хотел получить нагоняй за такую мелочь, как курение в неположенном месте. Кстати, что еще за капуста? Наверняка какая-нибудь военная база или укрепленный форпост. Таких у нас много по Европе. Железобетонная коробка, ощетинившаяся всеми видами оружия и которая обычно спрятана в горах, или же вовсе закопанная в землю? Но почему капуста? Надо будет разузнать. «В общем, командир принял решение завтра заехать на заглубленную базу снабжения. А то до капусты не дотянем. Мы с этой базой связались, они сами-то не богаты, но наскребут кое-что. Нам как раз хватит восполнить боекомплект». «Так пусть?» «Не пусть. Везде народу мало, Пиховкин. Ты же был в медичке. Погребу тоже досталось, но, слава богу, БК не сдетонировал. Да и нечему там особо взрываться, так что надо там помочь и к завтраму порядок навести. — Есть помочь навести порядок, — вздохнул я. — А ты не переживай так, Пиховкин. Скучать не дадим. Еще и со станции завтра будешь быка таскать. Широко улыбнулся старшина, похлопал меня по плечу, потом двинулся дальше. — А сейчас дуй на склад. Дозорный по погребу уже заждался помощников. Сейчас на дежурстве мичман Круглов, а он мужик суровый. «Есть дуть на склад!» Сначала я глянул вслед Бельдину, расстроившись. Кажется, все мои планы идут коту под хвост. Но потом я стал все больше и больше расплываться в улыбке. Потому что заглубленная станция снабжения посреди безжизненной равнины — это идеальное место для того, чтобы оставить там живого и невредимого диверсанта. Да к тому же, так я спасу еще и военную базу, потому что на ней гораздо больше народу, чем на этом крейсере. И возможностей навредить тоже гораздо больше. Насвистывая себе под нос, веселый мотивчик двинулся в направлении складов. К счастью, эту часть крейсера я хоть немного знал, пусть и в теории. Вот в реакторном отсеке легко было заблудиться, а здесь мне удавалось ориентироваться почти интуитивно. Правда, довольно скоро мое настроение улетучилось, потому что на пути к складу мне стало встречаться все больше народу, и среди незнакомых лиц я рассмотрел белую шевелюру Крылова. Тот вместе с остальными присланными помощниками стоял у входа. Да чтоб его стравлю ядреную! Везучий зараза! Обходя пустые тележки с поддонами для снарядов, стоящие перед лафитами подачи, я уверенно стал двигаться поближе к диверсанту. Теперь самое главное — не спускать с него глаз все это время и не давать ему передышки. «Васек!» — оскалился я, толкая Белобрысова локтем. Тот как раз стоял, глупо улыбаясь и разглядывая гермодверь. Однако его улыбка спала, едва он увидел меня. Я в этот момент еле сдержался, чтобы не усмехнуться. «Что, диверсантская душонка? Думал, фортуна поцеловала тебя в пупок? А нет, я тут как-то вот и слежу за тобой, вражина!» Рука Белобрысова нервно двинулась к карману, но он одернул себя. Мне же стоило усилий, чтобы не опустить взгляд, дабы разглядеть, чего это противник там прячет. А правда, что у него может быть в кармане? Скорее всего, детонатор. Он мог его спокойно скрутить еще в стрелковой башне и выстрелить обезвреженным снарядом, а потом ждать момента, когда он попадет на склад. Диверсант, наконец, справился с эмоциями и ответил. «А, Сергей, привет! Ты-то как здесь?» «Да тоже вот послали», — ответил я. «Ща мы с тобой вместе быстро тут раскидаемся, да?» Тот натянул недобрую улыбку, плохо справляясь с эмоциями. Я же внезапно для себя понял. Да он же люто ненавидит всех нас. Наконец кто-то отворил гермодверь, и наша толпа потихоньку начала просачиваться внутрь. Причем мы вошли одними из последних. Внутри было темно и жутко воняло химией, отчего на языке появился кисловатый привкус и в носу засвербело. Да еще тут и там оказались навалены ящики. Многие стеллажи, закрепленные вдоль стен, оказались отломаны и завалились друг на друга. Вонючую темноту рассвечивали лучи фонариков. Видимо, освещение в погребе накрылось. Идеальный момент для диверсии. В такой темноте можно спрятаться, а затем, когда все уйдут, сотворить что угодно. Склад, как и полагается, был разделен переборками на множество малых помещений. Но сейчас все двери были открыты, и народ в этой тесноте протискивался как мог. Откуда-то издали раздавался командный бас. Там, скорее всего, и находился мичман Круглов. Я поспешил за ставшим невероятно собранным Крыловым в соседнее помещение. Тот завернул в сторону, явно не собираясь показываться дозорному по погребам, и все крутил головой. Наверное, выискивал, где же могут быть ящики с подходящими для диверсии снарядами. Вот же сволочь! Чей-то луч выхватил громадное пятно копоти на стене и потолке. Надо же, да тут, скорее всего, произошло возгорание. А борзый на самом деле очень даже везучий и, главное, живучий крейсер. Я вспомнил аварию в реакторном отсеке. Быть может, в это время и здесь полыхал пожар, который героически тушили дозорные. А диверсант... Ты смотри, так и пытается ускользнуть от меня и заныкаться между переборками. Пришлось ухватить Крылова за рукав и потянуть за собой. — Васек, ты чего? Нам туда! Заметил, как недобро блеснули у вражины глаза. Диверсант зыркнул на меня как-то особенно зло, после чего резко свернул в сторону. Похоже, он просто не мог упустить такой идеальный шанс. Какие-то доли секунды, и Белобрысый буквально втащил меня в соседнее помещение, где не светило ни одного луча фонаря. Послышалось шуршание. Враг явно шарил рукой в поисках тяжелого предмета, и я понял, что сейчас он просто может меня огреть. Эх, знал бы он, как я сам борюсь с желанием просто свернуть ему шею. Надо срочно что-то придумать. Надо. Мимо нас протиснулся кто-то с фонарем, сверкнул по нашим лицам, потом двинулся дальше. Я тут же выпалил. «Васек, а ты это здорово придумал! Зашкирец, пока другие впахивают. Хитро, хитро. Хорошо бы так и на капусте заныкаться. И отдыхать, пока все вокруг будут работать». «А?» — послышалось в темноте. «Капусте?» «Да я тут узнал о технике. Мы послезавтра на военную базу прибываем», — быстро зашептал я. «Народу тьма. А там, говорят, службу даже девушки проходят. Прикинь?» Мой заговорщицкий шепот, конечно же, был услышан. Могу поклясться, как в темноте зашуршали мозговые ролики Крылова, пока тот обдумывал скормленную ему инфу. «Народу тьма». «А это дозорный по погребу же там был, да?» Диверсант словно очнулся. «Пошли тогда. Чего мы сюда-то залезли? А то еще обнаружат, что мы бездельничаем. Тогда никакие девушки нам не светят». «Девушки, девчоночки», — пробормотал я, изображая мужика, который, ну, очень уж изголодался по женской ласке. «Но ты это все равно не налегай тут, лады. Чем дольше провозимся, тем выше шанс, что новых дел не дадут». «Это я понял, да?» Странное было это чувство. Когда вроде бы понимаешь, что спас крейсер, но опасность еще не миновала. Крылов теперь опять улыбался мне противно дружелюбной улыбкой, пока мы двигались к начальству. «О, ничего, диверсантушка, закадычный. Завтра в волю наулыбаешься. Уж я тебе устрою». Совсем не вовремя, нарушая ход мыслей, у меня перед глазами появился текст от системы. «Внимание! Выполнен скрытый протокол купирования угрозы, способный уничтожить крейсер. Получено 2 очка значимости. Выполнен дополнительный протокол. Доставить раненого в медотсек. Получено 1 очко значимости. Обновление характеристик. Фракция медведи. Текущий ранг — 2. Очков значимости — 27. Стартовый бонус — 7 ранг. Повышенная чувствительность. Ранговая способность — 2 ранг. Лечебный сон. Ограничение способности — 1 активация в сутки. Аватара. Заряжающий зенитного орудия. Юнит фракции медведи. Локация — СОТА номер 411. Собственность фракции медведи. Текущий протокол — нейтрализация вражеского диверсанта.